Фиговое дерево. Около полуночи я уловила странный звук и насторожилась. Оказалось, это мой старый друг боярышник, местный вид, кроткий гермафродит, посылал сигналы через корни и грибы, спрашивая, как я поживаю. Меня тронула его и ее доброта, абсолютное простодушие. Ведь доброта она такая, непосредственная, наивная, легкая. Мы — деревья. Постоянно общаемся над землей и под землей. Мы делимся не только водой и питательными веществами, но и жизненно важной информацией. И хотя иногда нам приходится соревноваться за ресурсы, мы всячески защищаем и поддерживаем друг друга. Жизнь дерева, какой бы безмятежной она ни казалась, полна опасностей. Это и белки, которые обдирают нашу кору, и гусеницы, пожирающие наши листья, и костры поблизости, и лесорубы с электропилами. Лишенные листвы порывистым ветром, обожженные солнцем, атакованные насекомыми, напуганные лесными пожарами, мы должны сплотиться. И даже когда со стороны мы кажемся одиночками, растущими обособленно на опушке леса, мы в любом случае связываемся друг с другом через просеки, посылая химические сигналы по воздуху и через микоризные сети. Люди и животные могут преодолевать много миль в поисках пропитания, укрытия или пары, приспосабливаясь к климатическим изменениям. А нам приходится делать все это и даже больше, будучи привязанными корнями к месту. Стоящая перед нами дилемма — необходимость выбора между оптимизмом и пессимизмом — для нас нечто большее, чем просто теоретическая дискуссия. Это составная часть нашей эволюции. Приглядитесь получше к растущему в тени растению. Несмотря на нехватку света в окружающей его среде, оно, сохраняя оптимизм, образует более толстые листья для увеличения количества хлоропластов. Если же растение не питает надежд относительно своего будущего и не рассчитывает, что обстоятельства вскоре изменятся к лучшему, его листья остаются тонкими и вялыми. Дерево знает, что жизнь — это самообучение. В условиях стресса мы производим новые комбинации ДНК, новые генетические вариации. Причем это делают не только деревья в состоянии стресса, но и их молодая поросль, даже если она и не испытала аналогичной физической или экологической травмы. Вы можете смело назвать это трансгенерационной памятью. В конце концов, мы помним все по той же самой причине, по которой пытаемся все забыть, а именно, как выжить в мире, который не только не понимает, но и не ценит нас. Для того, чтобы определить наличие травмы, необходимо искать знаки, поскольку всегда есть какие-то знаки. Трещины в наших стволах, сколы, не желающие заживать, листья, окрашенные весной в осенние цвета, кора, облезающая точно кожа, прилиньки. Но независимо от того, через какие испытания пришлось пройти дереву, оно всегда знает, что связано с бесчетным числом форм жизни, от настоящих опят до мельчайших бактерий и архей, и что его существование — это не случайность, а результат принадлежности к более обширному сообществу. Даже деревья разных видов демонстрируют солидарность, несмотря на существующие между ними различия, чего нельзя сказать о многих людях. Именно боярышник сообщил мне, что с юной Адой творится неладное, и меня сразу переполнила безмерная печаль, ведь я чувствовал, что между нами существует связь, даже если Аде на меня наплевать. Мы вместе росли в этом доме, младенец и отросток.